Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». У меня есть привилегия, и у меня есть возможность рассказать свидетельство. Мы сегодня немножко сократили свидетельство. Мне Господь говорил, что, Володя, у тебя будет каждый раз новое свидетельство. И не удивляйтесь, если кто-то смущается, почему мы рассказываем и какие-то свидетельства, которые были в прошлом, иногда 20-летней давности. Я вам скажу, что в Библии свидетельства им больше 2000 лет. И мы о них говорим, это нас благословляет, это нас вдохновляет. Поэтому я расскажу свидетельство. У меня была ситуация месяца два назад. У меня дома в одной из комнат, слава Богу, их 4, жил молодой человек. И я думал, как ему помочь. И в очередной день я понимал, может быть, я наоборот мешаю, может быть, его нужно выгнать, пусть он столкнется со всеми обстоятельствами, с испытанием, и это приведет его к поиску Господа. И мы возвращались домой после очередной репетиции прославления с моей супругой, и уже на подъезде к моему дому я просто говорю: Марин, мне нужно понимание, что мы делаем, ну, может быть, его выгнать просто, пусть домой идет. Ну, парень молодой, 20 с чем-то лет, ну, что мы, ну, еще четвертый сын, ну, может быть, будет, но пока я не готов к этому. И я спросил у Господа, что мне делать в этой ситуации. И я вам скажу, что я был очень удивлен. Мы приехали домой, я зашел в свою комнату, лег в кровати. Супруга пришла, говорит: Володя, помнишь, ты мне рассказывал одно свидетельство? Я говорю: да. Как ты возвращался домой? Я говорю: помню. Ну, у тебя есть вопросы после этого, как поступать с этим молодым человеком? У меня их нет, я сейчас вам его расскажу. Я уже как-то рассказывал, что в 90-е они меня захлестнули, и когда ты не слушаешься законодательства тебя, как бы, от хорошего общества, оно вас ограждает. Ну, чтобы общество хорошее вам не навредило. Вот. Я освободился, это был Казахстан, город Балхаш. Я вырос в тюрьме, в лагере. И из-за того, что это были 90-е, никому, конечно, денежек не давали на обратную дорогу. Мне просто дали справку об освобождении. И так как это была тупиковая станция, город Балхаш, это тупик, все, дальше некуда. Туда приходил раз в день поезд, и все проводники, все знали, что иногда вот с этого режима ребята освобождаются, их нужно просто вывести на большую землю. Поэтому я со своей справочкой об освобождении без проблем выехал и доехал до города Целинограда. Я не знаю, как он сейчас называется. Он какое-то время был Малой, потом еще, я не знаю. Нур-Султан. Я доехал до города Целинограда, который сегодня Нур-Султан. Я вам просто расскажу о моих переживаниях. Я прибыл туда, и мне нужно ехать было в Россию. Я в России не был очень долго, и вообще я там, по сути, не был. Я только приезжал к бабушке. Это Сибирь, город Юрга. И мои родители, они уехали из Казахстана в тот момент, когда я отбывал наказание. И я не поддерживал с ними никаких взаимоотношений. И я вышел на вокзале, и у меня была попытка уехать дальше. Я подошел к проводнику одного из поездов, который ехал в Россию. Мне сказали: молодой человек, вы все обманываете, вам дают деньги. И они у тебя есть, ты их пропил. Поэтому вот ищи деньги, поедешь. Так в поезд ты не зайдешь. Первый день, второй день, третий день я сплю на лавочках, на вокзале. Я уже отчаялся. И в какой-то момент я проснулся, напротив меня сидит мужчина. Мне было 22 года, он для меня был мужчина. И он сказал: я вижу, ты тут живешь на вокзале, а у меня есть к тебе предложение. Мы здесь, невдалеке строим дом. Ты будешь, как бы, строить его, будешь жить, ты будешь кушать, тебе не придется спать на этих лавочках. Такое вот предложение для тебя. Если хочешь, пойдем сходим, посмотрим. Мы пошли в город, это было не очень далеко. Я увидел, да, действительно, стройка. На территории стройки старый домик, избушка. В этой избушке стол, как сейчас помню. Банка с чаем, какой-то там бульбулятор, не знаю, кипятильник. Этот чай кипятит, уставшие лица. Сигареты, И внутри меня вот как бы ну, выход из ситуации. Довольствуйся этим. Тебя здесь накормят, тебя здесь напоят, и ты можешь. И ты можешь, в принципе, ну, ты же все равно тебя в России никто не ждет. Твои родители уехали, и ты там никогда не был, будучи в взрослом состоянии. И даже не знаешь, примут ли они тебя или нет. Так сложилось. Я помню, я стоял в этой комнате, но внутри меня была какая-то борьба, и я понимал, что это не моя судьба. Что если я остановлюсь здесь, это уже где-то третьи сутки пошли, как я на этом вокзале. И я сказал, нет, я поеду на вокзал, я буду дальше ждать, может быть, кто-то как меня все-таки посадит на поезд, и я уеду в Россию. Потому что сложность была в пересечении границы, у меня не было никаких документов. И я пришел в отделение милиции, дежурной милиции на территории ЖД вокзала, и говорю, ребят, ну, я вот в прошлом, говорю, вот я рецидивист, я честно говорю, я хочу уехать отсюда, посадите меня, пожалуйста, на поезд, я не хочу здесь жить на вокзале. Не знаю, кто был по званию, но он говорит, ну давай попробуем. Сейчас вот через полчаса приходит состав, он проходящий, мы попробуем тебя посадить, и вдруг получится. Но я не уверен, что действительно это у тебя выйдет. Приходит поезд, и я как сейчас помню, этот офицер подошел, попросил проводника, проводник все свалил на начальника поезда, добавив при этом, что сейчас придет начальник поезда и все равно вас выгонит, вы не поедете. У нас нам это противоречит некоторому регламенту, вы останетесь здесь. Офицер все-таки настоял на своем. Я зашел в тамбур, стою в тамбуре, и она по рации, там, я не помню как, она вызвала начальника поезда для того, чтобы меня высадить. Поезд тронулся, стал набирать скорость, и мы поехали. Приходит начальник поезда и говорит, следующая станция, там через полтора часа вы на нее выходите, никуда вы не поедете, у вас есть деньги, вы все пропили, вы обманываете нас, поэтому мы вас не повезем. Но в этот момент подошел мужчина, и краем уха, мне даже казалось, он не слушает. Он слушал наш разговор, это просто был пассажир этого поезда. И пассажир этого поезда спросил у начальника поезда, ну, может быть, все-таки разрешил парню доехать, он домой едет. Начальник поезда, нет, вы мне надоели, не хочу вас слушать. И стал уже даже ругаться на этого господина, потому что он, судя по всему, утомил уже их вот за тот период, который они едем. Он немножко пил в дороге, и он, от него они устали. Он стал просить, а она сказала, только в одном случае он поедет дальше, если он купит себе билет, то есть место в поезде. Этот мужчина сказал, давайте я куплю билет. И стал уже тянуться за свое портмоне, за деньгами. Женщина сказала, в плацкарте мест нету. Он сказал, ну я куплю купе. Он покупает мне купе. Я просто забегая вперед, скажу вам, что он мне дал денег наличных. Я не знаю, кто это. Он, конечно, оставлял мне номер телефона, он мне дал наличных денег. Мы с ним завтракали, обедали и ужинали в вагон-ресторане. Мы с ним общались всю дорогу. И это мое свидетельство. Я по какой-то причине даже его забыл. И суть вот данного короткого послания, тебе незачем где-то оставаться на какой-то стройке. Господь что-то просто имеет большее нечто. Я помню, как я был просто вдохновлен. Я приехал домой, конечно, меня со слезами встретили мои родители. Я по старой памяти нашел эту квартиру, где они жили. И вот я здесь перед вами, слава Богу. Это было мое свидетельство. Мы продолжаем тему, сфокусированным на Божьем внимании. Проходим курс преображения. Кто уже преобразился, вот просто, вот видит результат? 3-4, есть. Мурави, слава Богу, Юра. Слава Богу. Я, пастор, в прошлое воскресенье рисовал такую кардиограмму. Я просто напомню, о чем шла речь. Вот этот пик, он сказал, что это наше воскресное собрание. Но вот здесь мы в течение недели проседаем. Я просто напоминаю об этом. Мы проседаем, И суть послания, я буду повторять немножко тему ту же, которую говорил пастор, нам незачем. Господь, Он всегда с нами. На протяжении недели Он с нами. На работе Он с нами. Дома Он тоже с нами. И если у тебя подобная кардиограмма, и встреча с Господом, она происходит только вот здесь, просто ты должен понимать, что Бог, Он всегда с тобой. Он никогда тебя не оставляет. Вопрос в твоем разуме. Вопрос в том, как ты этого ищешь, как ты к этому относишься. Я тоже кое-что нарисую. Я нарисую вот такого человечка. У пастора они тощие, у меня немножко покрупнее. Это брат. Это брат, да. Это брат. У него вот здесь есть знания в голове, у него есть принципы, которые на каком-то этапе ему... А, мне подсказали, есть корона, да? Есть корона, но он ее видит, судя по всему, только по воскресеньям. И то не всегда. Может быть, даже иногда ему говорят ее снять, вернуться к реальной жизни. Ну вот, это брат. Я тебе скажу, есть одно чудо, оно тоже от Господа. Когда ты сфокусирован на Его внимание, и когда ты будешь думать и искать Господа, переживать Его сердце и полюбишь, у тебя будут чувства, наполненные Господом. Ты полюбишь людей. То есть у тебя не получится полный, наполненный Божьей милости, благодати, куда-то спрятаться в комнату и там сидеть. У тебя не получится. Это тот светильник, который невозможно спрятать. Это, как скажем, побочное явление. В тот момент, когда ты ищешь Господа, ты Его слышишь, ты с Ним, и ты это понимаешь, у тебя будет побочное действие, люди. Поэтому я вас предупредил, будьте готовы к этому. В вашей жизни появится масса людей. Вы будете переживать этих людей, вы будете думать о них, вы будете ехать домой на автомобиле, либо на работу, и вы будете вспоминать о соседе, возле которого ты сидел, возможно, на воскресном собрании, либо посещаешь с ним домашнюю группу, ты будешь о нем думать, размышлять, молиться, он будет в твоем сердце. Почему? Потому что ты и этот человек, он также в Божьем сердце. Это вот чудо. И забегая вперед, я скажу, что если ты любишь Господа, то ты любишь ближнего своего. Это, по-моему, первая, вторая заповедь. И как следствие, если ты любишь ближнего своего, ты у него не украдешь, ты его не изобьешь, ты его как не убьешь. То есть, по сути, все 10 заповедей «возлюби Господа», когда это начинает предваряться в жизнь, люди, они рядом, и ты им никакого вреда не принесешь. Тебе не нужно из себя даже выжимать какие-то благословения и какие-то плоды, потому что это как дар для тебя. Ты любишь Господа, ты с Ним, и вот эти люди, они будут среди тебя. Итак, первая заповедь – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением твоим. Вторая – люби ближнего твоего, как самого себя. Почему? Потому что Бог, Он создал человека по образу и подобию своему. После того, как все это произошло, Он ликовал тебе. Он на свое дело, то, что сделал, написано в Исаии, Он смотрит с довольством. Иисус Христос, который пошел до конца, который был мучим и распят за нас, Он посмотрел на это. И он смотрит на это с полным удовлетворением. Он удовлетворен, что произошло. Ему это нравится. Он не хочет ни добавить, ни убавить. Он не хочет сказать, это версия номер один, она устарела, сейчас вышел. Следующая модель. Он полностью этим удовлетворен. Более того, он удовлетворен то, что происходит с тобой. В чем ты? У нас немножко разные представления о Божьих мечтах и об Его работе в нашем сердце. Иногда у нас есть мечты, у нас есть наше человеческое представление о счастье. Оно немножко отличается от Божьего. Это хорошо мечтать, это хорошо иметь что-то, это хорошо быть обеспеченным, это классно, я не говорю о каком-то аскетизме, но я просто говорю, в тот момент, когда человек на пике, апогее своего счастья, Господь, возможно, не так. А приведу пример. Блудный сын, в тот момент, когда блудный сын берет часть своего наследства и уходит из дома, у него просто, он счастлив. Весь мир лежит у его ног. Он все, что может, все, что возможно, он возможно это купить. Он радостный, он наполненный, у него прекрасное настроение. Но у Бога Отца скорбь. Разные представления. У Бога Отца скорбь, он понимает, уходит сын. Сын уходит неизвестно куда, и сына ждут неприятности. То есть, когда сын на пике своих возможностей, радости, эмоций, он обеспечен, отец грустит. Продолжаем эту же историю дальше. Сын пасет свиней, сын расстроен, сын готов уже кушать невкусную пищу. И сын расстроен, сын внизу, на самом деле, в эмоциональном состоянии, он ему тяжело, отец радуется. Потому что там написано, придя же в себя, он спросил у моего отца, даже рабы питаются вдоволь. У моего, то есть тот момент, когда у сына грусть, он готов есть невкусную пищу, у Бога отца радость. Ко мне мой сын возвращается. Аминь. Люди — это то, что Бог создал по своему образу и подобию для общения с Ним. Ефесянам 1 глава 4-5 доказывает нам, если мы вместе прочитаем. Это доказывает нам, что Бог, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, дабы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. И предопределив усыновить нас через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Это то, о чем я говорил, в похвалу славы Своей, в благодати, которую Он благовествовал в нас, в возлюбленном Сыне. То есть Господь еще от сотворения мира Он мечтал о тебе. Нам сложно этого понять, Бог, Он живет вне времени. Но я вам скажу, что ты есть мечта Бога, ты, о ком Бог мечтал. И не пытайся сам представлять свое состояние, где ты находишься. Просто посмотри на Господа, спроси у Него, и просто ты получишь от Бога Его идентификацию. Слава Богу! Еремия 29:11 говорит: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас». Бога есть намерение, у Бога есть планы для тебя. Мы не можем с этим спорить. Я вам скажу, если ты попытаешься в этом вопросе спорить с Библией, то, скорее всего, ты проиграешь, потому что невозможно. Там столько доказательств того, что Бог о тебе мечтал. У Него есть намерения о тебе, какие Он имеет о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Дорогой мой, у тебя есть будущность и надежда. Аминь, аминь. Это так, как видит тебя Господь. Это та позиция, это тот мундир, это тот дар, который имеет для тебя Господь. И по этой причине это больше всего подвержено сомнениям. Потому что если ты войдешь в это, если ты поймешь, как Господь на тебя смотрит, поверь мне, тебя будет сложно как-то с этой позиции сбить. Ты посол Господа здесь на земле, ты руки и ноги Господа здесь на земле. И Он всегда, я тебе скажу, выдает пиджак на пару размеров больше. Почему? Потому что одно дело, как оцениваешь себя ты, другое дело, как оценивает и как оценил тебя уже Господь. И Он знает, какие в тебе дары. Он знает, какое ты сокровище. Он ради тебя берет и покупает все поле, потому что Он нашел жемчужину. Он не тот Бог, о котором мы думаем. 99 целы, один потерялся, ничего страшного, 99 осталось. Нет, Он оставляет 99, идет искать одного. Исаия 53:11. «На подвиг души своей Он будет взирать с удовольствием». Это о тебе. Мы призваны к тому, чтобы представь перед Богом лицом к лицу и не позволь ничему встать между вами. Когда мы это исполняем, мы преобразуемся в образ Христа. Я вам точно скажу, если... О себе сложно судить, конечно, но я вам правду говорю, когда я молюсь и когда у меня наполнена духовная жизнь, я смотрю в зеркало. Нормальный, симпатичный. Как только залез в какие-то свои обвинения, в свои какие-то искушения и забыл вообще о Господе, и не пленяя помышления, которые восстают против познания Иисуса Христа, я даже в зеркало не хочу смотреть. Это же морда наглая. То есть Моисей, когда общался на горе Преображения с Господом, он оттуда спускался, он не мог людям смотреть в глаза, он светился. Он от общения с Господом, поверь мне, ты светишься. Пока, и это нормально, у нас иногда этот свет внутри, иногда этот свет на лице, но ты должен понимать, что Господь, Он имеет намерения о тебе, и они во благо, а не во зло. Просто вся наша жизнь — это наш взгляд на Господа. Вот у него глаза, значит, это ты. И когда ты смотришь на Господа, ты силен. Как только ты смотришь на обстоятельства, вот это вот очень важный момент, как только ты смотришь на обстоятельства, которые иногда тебе говорят, все плохо, что ты улыбишься, что ты вообще в церковь пришел, ты лучше на работу иди, либо дома выспись. Ты работаешь постоянно, а дома у тебя есть возможность поспаться. Я пытался, я спал 20 лет во Христе, иногда вылазя оттуда, и я скажу, что я не выспался, а сейчас я не хочу спать. Просто не хочу спать, я просыпаюсь, вот сегодня, вчера, позавчера у меня прославление, прям внутри меня. Я понимаю, я смотрю на Господа, и это зона ответственности тебя и меня. Знать, соглашаться с тем, что говорит Господь, провозглашать то, благословлять, ходить на домашние группы, искать людей, найти человека, от которого ты получаешь. Это очень хороший пример. Человек, который, возможно, просто он раньше покаялся, он горит в Господе. Это хорошо, когда ты его найдешь. Почему? Потому что он на тебя смотрит по-другому. Я изначально принял решение, понимая, что люди, они могут заблуждаться. Есть обстоятельства, которые сильнее нас, и мы это должны понимать. Если эти обстоятельства, которые сильнее нас, они нас сломали, и мы временно сломлены, это не говорит о том, что Бог изменился. Поэтому я изначально принял решение в свое время, что каждый из нас, каждый человек, не из вас, из моего окружения, может ошибаться, может причинить мне боль, может причинить мне какой-то ущерб. Но я понимаю, что просто обстоятельства, которые он переживает, они сложнее его. Но это не говорит о том, что человек плох. Человек хорош, он создан по образу и подобию Божьему, в нем нет ни тени перемен, он хороший, Бог его любит, просто то, что он сейчас проходит, это его сильнее, это его сломало. Я был в местах, я был в ситуациях, когда люди, которые били себе кулаками в грудь и говорили, а что далеко забегать? Петр, не я, я никогда тебя, Господь, не оставлю. Пусть все тебя оставят, я тебя не оставлю. Господь ему говорит, трижды петух не пробовал корекой, ты оставишь меня. Но мы смотрим на того же самого Петра, буквально там через полтора месяца, когда он во Христе, когда языки как бы огненные сошли в день Пятидесятницы, тот же Петр дерзновенно встает и говорит, а что вы смотрите и улыбаетесь, будто это они вина напились, или вы смеетесь над ними? Вы Христа распяли, то есть он буквально к тем людям, которых он когда-то боялся, он буквально говорит, это вы его распяли, его речь, она написана в Деяниях во второй главе, она очень дерзновенна, она уверена, он поставлен с Господом, и это ты. Библия говорит, да не будет у тебя других боков перед лицом моим. Будьте тверды и мужественны, и не ужасайтесь, и не страшитесь, либо Господь, Бог твой, сам пойдет с тобой, и не отступит от тебя, и не оставит тебя. Это то, что я делаю, то, что я стараюсь делать. Я понимаю, как на меня взирает Господь, я читаю Библию, я общаюсь с теми людьми, которые меня могут в сложную минуту благословить, ободрить, поднять мои крылья, и я иду дальше. И когда меня поднимают, Тот человек, который меня когда-то благословлял и молился, он также может переживать сложные времена, и уже ты в свою очередь можешь его напомнить, уже ты в свою очередь можешь ему что-то сказать. Это очень хорошо, когда мы честно, искренне общаемся внутри церкви, когда мы не боимся спрятать, затоптать проблему, когда мы ищем людей, мы понимаем, что они нам могут помочь, мы молимся, и Господь, Он использует этих людей, и Он может тебе сказать два слова, которые просто изменят твою жизнь. И они дадут тебе силы идти дальше. Что мы описали, что Господь, какой план, и этот план реализовывается, что Он имел для нас. Какой план победы, в чем мы стоим. Но внутри нас есть некая борьба. Что нам мешает стоять в этой позиции? В этой позиции нам очень часто мешает стоять страх. Страх — это оружие, оно не очень эффективно, если мы на него смотрим. Но страх — это точно точка доступа для того, чтобы приходить, воровать. Дьявол пришел для того, чтобы украсть, убить и покупить. Страх — это точка доступа. При том, что страх — это дверь, через которую приходит враг. Страх — это согласие с обвинителем. И всякий раз, когда я соглашаюсь с ложью, я наделяю его силой. То есть, иными словами, у него нет силы. Страх, когда я... То есть, как это выглядит, условно говоря? Вот мы. И вот такая развилка. Вот это, допустим, страх. То есть, первая мысль — сомнение. У меня какой-то симптом. Я что-то вот живот болит день-два, либо у меня было онемение вот в пальчиках. Я просыпался, и я своих мизинцев не чувствую. Я заглянул в интернет, я стал читать. Получается, я уже умер. То есть я правду вам говорю, если я читал там долго, целый день, и я настолько углубился во всех этих вещах, что если я не чувствую своих мизинцев, все, Володя. Тебе улыбаться нельзя, тебе нужно искать уже место, где тебя похоронят, а у тебя еще и денег на похороны нет, и дети маленькие. И я просто начинаю сотрудничать вот с этой мыслью. Поверь мне, у тебя происходит то же самое. Я это называю своими словами, но суть не меняется. Вот это точка доступа. И мы можем пойти по этому пути, начать в этом ковыряться, начать в этом, знаете, варить такой суп. Постепенно туда ингредиенты всякие складывать, перчика там, вспомнить какую-то историю, посмотреть фильм, Википедия — это вообще там, врачей послушаешь, тем более. Я пришел к своему директору на работу, говорит: Володя, посмотри на себя, какие пальчики, ты сильный, здоровый. Это вообще неверующий человек, и вы знаете, в моем случае этого было достаточно. Но я в этом где-то полгода варился буквально. То есть я реально понимал, что улыбаться мне нельзя, потому что ни мои, они обречены, они ограничены. Я в этом жил. Нужно ли нам в этом жить? Либо это может быть не симптом, болезнь, это может быть финансовая сфера, очень важная. Мы сейчас все обросли, многие из нас, по крайней мере, какими-то обременениями в виде кредитов, долгов, обязательств. И ты живешь и понимаешь, тебе радоваться незачем, тебе еще 15 лет что-то выплачивать. И как только, если ты там заболеешь или еще что-то, ты не сможешь, ты не справишься. И это конкретная дверь страха у лукавого, который может приходить и снимать у тебя корону. Вернее, он не в состоянии ее снять. Ты о ней просто забываешь, скажу более мягко. Ты забываешь, потому что вот здесь происходит борьба. Она вот здесь. Он просто тебе маленькую стрелку, сомнение. А так ли Бог сказал? Искушение — это всегда то, что ставит под сомнение Божью природу. О Божьей природе я сейчас сказал. Вот искушение в виде страха, в виде соблазнов, оно всегда ставит под сомнение Божью природу. Для того, чтобы не пойти по этому пути, у нас есть путь номер два. А что об этом говорит Господь? И поверьте, вы не догадываетесь, как быстро тебе Господь ответит, что Он по этому поводу думает. У тебя придет радость, у тебя придет ожидание хорошего. Я сейчас живу уже долгое время в ожидании чего-то потрясающего. Правда. Потому что наше вот эти вот, наше земное, вот Оля тоже со мной, мы два человека в ожидании, три, слава Богу. Я правда, Сергей, я живу в ожидании, Костя, чего-то хорошего. Я внутри себя ликую. Почему? Потому что я понимаю, откуда происходит трансляция. Вот мысль, мы это называем трансляцией. Знаете, как вот радио, оно, мы их не видим, этих волн, радиоволны, они есть везде. И они что-то транслируют. Маяк, там, Эхо Европы, все что угодно. Вот Лукавый, у него нет власти и силы над тобой, но у него есть небольшое оружие в виде мысли. Съел эту мысль, согласился с ней. И думаешь, ну да, улыбаться и стоять мне в свободе незачем. Почему? Потому что вот пальчики у тебя немеют. Слава Богу. Искушение всегда ставит под сомнение природу Бога. Разум – это поле твоего сражения, это твоя ответственность, это театр боевых действий. На самом деле в Библии апостол Павел очень много об этом пишет. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замысли дьявола. Внутри нас эта борьба происходит. У нас есть эта развилка, как начать рассуждать, куда двигаться. И если ты, Господь, Он постоянно тебя преобразовывает в образ Христа, по сути, Он уже тебя таким сделал, но в тебе есть вот эта борьба. В тебе есть эта борьба согласиться, не согласиться, обсудить, осудить. И я скажу, что очень хорошо наполняться Словом Божьим. Это, скажем так, помощник для нас, когда мы погружаемся в Писание и видим его характер. И понимаем, вау, у Бога-то все хорошо, он ликует, у него нет панихиды по тебе, по поводу онемевших пальчиков, и ты можешь двигаться дальше. Я честно скажу, что я по поводу вот этих всех болезней, я, судя по всему, очень длительный мальчик, я вообще не верил, что я доживу до 20, потом до 25, потом до 30, до 40. Я жил в страхе. Когда мне нужно было получать результат там флюорографии, я шел, я понял, вот сейчас все и выяснится, какой у тебя распад там легких и так далее, потому что я когда-то болел в местах не столь отдаленных, Господь меня исцелил, и я на протяжении 10 лет с этим боролся. Сейчас я получил от Господа то, что я буду жить долго, счастливо, увижу внуков, поставлю их на ноги, и я уверяю, что ты должен согласиться. Начальник на работе не улыбнулся тебе по обыкновению. И у тебя первая мысль какая? Не улыбается. Либо денег нет, либо компании капец. И ты это будешь уволен, либо сокращен. Я правда говорю, я в одном из фильмов не помню, я очень мало смотрю кинематограф. А, старый фильм «Магазинчик за углом». Эрнест Любич, по-моему, такой черно-белый. Продавец приходит к своему директору в Польше, в Варшаве, дела, события. И говорит, вы меня не любите, вы как бы ну, не улыбаетесь мне, вы вот другую девушку наняли на мою должность менеджером. И он отвечает, я зарплату тебе плачу? Платите. Вовремя? Вовремя. Какие проблемы? Вот то же самое. Мы пытаемся читать между строк, по взглядам друзей, знакомых, начальника, не улыбнулся. Но мало ли что у человека вот в этот момент происходит. Да вообще не написано, где что он должен тебе улыбаться. Но у нас приходит страх, у нас приходит сомнение, мы не справимся с какими-то долговыми обязательствами, мы все умрем от голода. Для меня чудо, что я дожил до 44 лет, и я не умер от голода. Более того, у меня есть что кушать, и слава Богу. Почему? Потому что в своих сомнениях я стараюсь смотреть на Господа. Это твоя борьба, это зона твоей ответственности. Почему это так важно? Это так важно, потому что если ты это поймешь, если ты в этом устоишься, укоренишься, то ты взлетишь. На самом деле сегодня большое чудо, что наша драгоценная сестра нарисовала вот эту картинку. Мы не общаемся, мы не знакомы, но я буду говорить об этом, у меня это все записано в планшете. Вы можете воспринимать это как чудо Божье. Ты пророк просто. Я правду тебе говорю, я буду говорить, вот то слово, которое ты не смогла выговорить, я его выговорю, и я скажу. Слава Богу за тебя. То есть, иными словами, если тебя не сбить на взлете, тебя уже ничего не удержит. Ничего и ничто. Пример. Я буду приводить примеры, просто это факт. Я не преследую никакую цель, то есть нет никакой политической подоплеки. Просто примите ту информацию, которую сейчас я вам скажу, просто как факт. И, скажем так, я ни на какой стороне, я не на стороне русских, советских, немецких, там, понимаете? То есть просто факт, что было. Было в нашем, вот все помнят войну 41-45 года. Не все ее прошли, слава Богу, но мы помним, слава Богу, что это есть в нашей памяти, это часть нашей истории, плохой истории, слезной. Но тем не менее, Германия в первый день войны наносит массовый удар по нашим советским аэродромам. И те самолеты, которые в небе могут творить чудеса, те самолеты, которые могут просто вот в воздухе действительно, ну, если у тебя в принципе принято считать, что если у тебя есть преимущество в воздухе, то у тебя есть преимущество на земле. Сегодня современная война, ну, по крайней мере, вот вчерашнего дня была такая доктрина. Преимущество в небе, преимущество на земле. Никакие танки тебе не помогут. Германия, она в первый день, буквально в несколько часов, на наших советских аэродромах уничтожает порядка 1200 боевых самолетов, вот не дав им взлететь, хитро. То есть это вот о нас, его желание лукаво посеять в нас лживое мнение о каждом из нас, не дать тебе взлететь. Потому что как только ты встанешь на крыло, как только ты вкусишь и поймешь, насколько благ Господь, тебя уже ничто не остановит. То есть есть информация, что 1200 самолетов, другая информация 1600. Ну, не суть важно, больше тысячи. Немцы просто раскатали это железо по аэродрому. И авиация, которая была сильна, она осталась вся на взлетно-посадочной полосе стоять, так и не взлетел. Иду дальше. Шестидневная война, кто-нибудь слышал о ней? Это уже ближе к нам, слава Богу, в Израиле. То есть на маленькую страну, на Израиль, нападает три больших государства. И это не были какие-то банановыми республиками, потому что некоторые из них мы вели. То есть тот же Египет, там были наши инструктора, мы, Советский Союз, помогал этим странам, чтобы воевать. И вот это Сирия, Иордания и Египет. Три государства нападают на маленькую страну Израиль. Я вам скажу, что если Израиль воюет с тремя странами и в течение 3 часов разбомбил авиацию этих стран на аэродромах, не дав им взлететь, то есть израильские самолеты уничтожают на взлетно-посадочной полосе, по-моему, в момент завтрака 330 самолетов, не дав им взлететь. Слава Богу. То есть Господь дает их мудрость, слава Богу, за Израиль, за то, что вот маленькая страна, она всю жизнь воюет и с Божьей помощью. И после этого голландские высоты, они стали израильскими, уже оттуда не могут стрелять. То есть хороший результат на самом деле. То есть люди понимающие, и вот если есть превосходство, если ты взлетел, тебя уже ничто не остановит. И лукавый хочет помешать тебе войти в твое призвание. Каждый твой взгляд на Господа позволяет разогнаться тебе по взлетно-посадочной полосе. И ничто тебя не остановит. Но у нас есть Божья защита. Божья защита, вот я сейчас прямо о ней скажу, это РЭБ. Радиоэлектронная борьба. Слышали об этом? Ну, простите меня, тема это очень интересная. Рэп. Могу даже написать это. Да, поняли? То есть радиоэлектронная борьба. Это средство, это электронная помеха, которая не дает в тебя прилететь стингеру, стреле, там, какой-то там от лукавого, от дьявола, какой-то штучки в тебя попасть. И вот этот рэп, он объект своего охранения вот таким образом защищает. То есть мысль, еще что-то, она попадает и создается помеха, и она улетает. То есть урон тебе не приносит, вообще никакого не приносит. У нас есть война, скажем так, ее называют немножко по-другому, то есть навязали Грузии, чтобы они перестали воевать, когда там они так, формулировка интересная. Принуждение, принуждение миру. К миру, да, вот. Грузины, когда мы принуждали в августе 2008 года к миру, мы в первый день потеряли 4 самолета. Мы несерьезно отнеслись, Российская Федерация, во главе 58-й армии, мы несерьезно отнеслись к тому, что этот враг, он опасный. Мы решили, ну ладно, закидаем шапками, как обычно, у нас все получится. В первый же день сбивают наши 4 боевых самолета. После этого полеты приостановили, переписали программу, перезапустили и включили РЭП. Это радиоэлектронная борьба. После этого ни один наш самолет не был сбит. Вот этот РЭП, это от Господа. Для тебя защита. Для того... Но работает он в тот момент, когда ты смотришь на Бога. Вот. То есть в тот момент, когда ты смотришь на Бога, он, как только ты начинаешь взирать на свои обстоятельства, на свои дела, на свои вещи, наверное, Господь все-таки тоже тебя защищает. И в чем интерес, ты видишь вот эти атаки, потому что это твои завтрашние свидетельства. Ты понимаешь, что пришла атака, что ты вышел из нее сухим. И ты, более того, ты еще стал сильнее и крепче, потому что ты увидел чудо Божье. Это может быть финансовая сфера, это может быть сфера взаимоотношений, это может быть сфера здоровья твоего. Когда ты смотришь на Господа, вот эта система покрытия, она работает. Это на самом деле небольшой приборчик, который создает колоссальную помеху. Радиоэлектронную помеху, и эта помеха, она отражает атаки лукавого. Это помеха, это Слово Божье. Если кто-то любит поститься, вот, пост, как, это наш взор на Господа. Вот это радиоэлектронная помеха. Я ее назвал РЭП, чтобы поумничать. Реальный эскорт Бога. Реальный эскорт Бога. Эскорт, кто может быть развернул это слово, это сопровождение человека, персоны. Это сопровождение может быть при помощи солдат, при помощи кораблей, авиации. То есть тебя Господь реально сопровождает. То есть РЭП, а здесь я напишу с вашего позволения. Реальный. Вот хочешь верь, хочешь не верь. Вот этот вот реальный эскорт Бога, он есть в твоей жизни. Он есть в твоей жизни. Бог тебя и меня, он создал, он так решил. Это место пребывания Бога, Духа Святого в тебе. Бог, он живет в тебе. Ты его храмина, если тебе угодно так. Ты его дом. Он в нерукотворном доме живет, он живет в твоем сердце. Он живет в твоем сердце, он тебя ведет, он тебя сопровождает, он твой эскорт, и он создал тебя местом твоего пребывания. Библия говорит Коринфянам, 1 Коринфянам, 6 глава, 19-20. Не знаете ли вы, что вы, не знаете ли, что тела ваши суть живущего в вас Духа Святого, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. То есть вот хочешь верь, хочешь не верь, ты не свой, ты куплен, ты выкуплен, у тебя на лбу здесь висит ценник бесценный такой. Бог тебе, тут нет цены на самом деле, потому что ты в глазах Бога бесценен. Вы искуплены дорогой ценой. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия. Билл Джонсон в одной из проповедей привел пример. Наше хождение с Богом, как будто голубь сидит на плече. То есть это, в принципе, хороший такой, как бы сказать, индикатор представления. Я вот возьму голубя, посажу его вот сюда на плечо, и мы чуткие, мы ходим с Господом, и любые наши дела и поступки, наши реакции, они могут, ну, как будто бы могут спугнуть Бога. Я не думаю, что если мы что-то сделали не так, Господь взял и ушел от тебя, оставил тебя. Нет, нет, нет, нет, нет. Это наша позиция, это наше представление. Бог не оставляет тебя в сложную минуту, Он еще более тебя укрепляет. Но очень хорошее чувство, когда мы ходим и понимаем, что вот здесь сидит голубь, Дух Святой. Обратите внимание, Иисус Христос, когда крестился в Иордане, написано, что голубь в виде Духа Святого, он сел ему и почил на нем. Почил на нем. Также мы видим в Деяниях, 2 глава, и явились языки, как бы огненные, и почили на каждом из них. Мы не видим духовный мир, мы даже его иногда не можем себе представить, но я убежден, что на нас есть языки, как бы огненные. Это наша сила, это и вот здесь сидят, вот условно говоря, это не доктрина, это просто вот фантазия моя, они здесь на плече. И когда мы ходим, когда мы дышим, когда мы реагируем на обстоятельства, мы должны понимать, что мы двигаемся очень нежно, очень аккуратно, мы ценим друга, брата и сестру, мы не хотим ни в коем случае спугнуть голубя, который сидит на плече. Мы очень привыкли, Библия говорит, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, дабы вам познать, в чем есть воля Божия, благоугодная и совершенная. Нам мир, нам обстоятельства, телевидение, кинематограф, они нам пытаются, по сути, ну, каждому из нас навязать другой образ мышления. Другой образ мышления. Я вам скажу точно, что над этим работают профессора, врачи, для того, чтобы ты посмотрел рекламный ролик, и сердце твое, вау, а я хочу вот это вот. То есть вот, и ты уже, возвращаясь в свою хрущевку, я тебе не говорю, что ты должен довольствоваться хрущевкой, но у тебя вот в этой комнате небольшой может быть мир, и ты можешь быть доволен, совершенно доволен. Но система ценностей вот в нашем современном обществе, она далека от Божьих. Она немножко другая. Бог говорит, хочешь быть большим, будь меньшим, будь всем слугой. Сегодняшний мир говорит, что для того, чтобы ты был успешен, ты как минимум должен иметь карточку безлимитную в кармане, должен ездить на большой черной машине, должен делать то, должен делать это. И мы невольно, мы когда смотрим это, пропитываемся, мы понимаем, что ну, что-то в нас не так. Я не соответствую тому уровню, о котором я сегодня увидел в телевидении. Это нас пропитывает, это пытается у нас украсть, это пытается просто войти в наш страх. Когда мы соглашаемся с этим страхом, когда мы соглашаемся вот с этим искушением, мы сами открываем этому дверь. Мы никто, дьявол не может тебе принести никакого ущерба, когда ты веришь в ложь, когда ты веришь в страх, ты понимаешь, что что-то должно произойти. Я боюсь, например, там, ездить на машине, должна произойти авария. Если ты боишься ездить на автомобиле, если ты испытываешь страх, и ты не пересмотришь свое к этому отношение, на самом деле пятиминутная молитва, она дает тебе уверенность, знание, там, ты становишься хорошим водителем. Но если в тебе есть страх, Библия говорит, то, чего боялся, то и случилось с тобой. Поэтому уверяю вас, что у тебя есть реальный эскорт Бога. Аминь. Что тебе может помочь? Библия говорит, что Римлянам 8 глава 38-39, я всегда в восторге от этого, ибо я уверен, что ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может тебя отлучить от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Я убежден, что Бог нам настолько тебя высоко оценивает. Он восхищается тобой. Вот вкусите, написано, и ты увидишь, как благ Господь. Вот если ты вкусишь и увидишь, как благ Господь, если ты встанешь на крыло, если у тебя начнут появляться мечты от Господа. Я более того, если мы будем смотреть на многих известных личностей, которые в конце своей жизни подводили итоги, большинство из них, они даже оставили, они даже раздали многие свое имение. Они даже не всегда детям оставили какие-то большие суммы. Если вы будете изучать историю, например, России до революции, вы увидите очень много меценатов, очень много действительно людей, которые отстроили поселок Свердловский, по сути, весь, старая часть города, вся отстроена промышленником. Он любил людей, он был движим Господом, он сначала построил фабрику, потом решил, в моей фабрике должны работать люди. Он построил для этих людей общежитие, хорошие квартиры, потом он построил для детей детский садик, потом он построил для них школу, построил для них поликлинику. Вот человек зарабатывал деньги, все строил. Фильм «Список Шиндлера» — это же реальная история, по-моему, Рауль Валенберг. Это основано на реальных событиях. Человек в нацистской Германии решил заработать денег. Он стал работать, стал зарабатывать деньги, и в конце он все это раздал и подводит итог. Он смотрит на кольцо со словами: «Я бы за вот это вот колечко, а не кольцо, вот этот значок, он из чистого золота, я бы мог бы купить на этот значок двух человек. Вот этот Мерседес, я бы за него мог купить 10 человек». Ценности меняются. Поэтому, когда мы не сообразуемся с веком сим, но преобразуемся обновлением ума вашего, дабы вам познать, в чем есть воля, благая, угодная и совершенная. Просто хочу вас мотивировать, и я уверен, что Господь, который когда-то начал в вас какое-то доброе дело, Он его не оставит никогда. Он его доделает, Он его доведет. Если ты смотришь, ты не видишь никакого прогресса, понимаешь, прогресс, который ты себе нарисовал, он может быть совершенно, не так, как Бог его видит. В тот момент, когда мы готовы что-то выкинуть, на наш взгляд, сломанное, там, дерево это спилить, сухое стоит, листочков на нем нет, Господь это дерево может полить, удобрить своим словом, и из него еще такое ветвистое, хорошее что-то получится. Бог совершенно по-другому смотрит на наши вещи, и ты дорог для Него. Я бы хотел, чтобы мы встали, помолились. Господь, я благодарю, Господь, за каждого из нас. Я благодарю за каждый день, Господь. Каждый день, который я просто хочу, чтобы мы переживали, чтобы мы проживали каждый день с Тобой, Господь. Чтобы Ты показал нам, что Ты имеешь для каждого из нас. Чтобы та мечта, которую Ты имеешь для нас, чтобы она осуществлялась, чтобы она реализовывалась, чтобы мы шли к ней, Господь. И благослови каждого из нас, Господь. И если есть какие-то вопросы нерешенные, если есть какие-то проблемы, просто покажи Твой взгляд. Дай мне силу, Господь, преодолеть это, Господь, во имя Иисуса Христа. И я верю, я убежден, что сегодняшние Твои вызовы завтра будут для Тебя свидетельствами. И это свидетельство, они сделают Тебя сильнее. Ты укоренишься, ты встанешь на фундамент того чуда, которое было в твоей жизни, и сделает тебя сильнее. И тот сосед, те друзья, те, с кем ты сталкиваешься и встречаешься, Господь, это люди, Господь, это ценность. И ты будешь понимать и видеть, что это ценно, что это бесценно, Господь. Почему? Потому что как только мы взираем на Господа, люди приходят к нам, и вторая заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя», она реализуется, Господь. Просто благослови каждого из нас во имя Иисуса Христа. И я бы хотел бы помолиться за тех, кто сегодня первый раз на собрании. Я видел, у нас, по-моему, есть такие. Давайте вместе помолимся. Господь, я прихожу к Тебе. Я верю, что Ты был распят за мои грехи, что Ты был мучим за мои поступки. Ты понес наказание этого мира и мое на себе. Это было Твое решение, и Ты искупил нас своей святой кровью от этого мира, от зла. И Ты вводишь в нас в царство Своего Сына возлюбленного во имя Иисуса Христа. Аминь.